श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री дорогие друзья послушайте, пожалуйста, продолжение чтения книги «Гауранга. Послание любви». श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा В месяце Магха 1406 года эры Шака Господь Кришна вошел в сердце Джаганатхи Мишры. Чувствуя, что происходит что-то необыкновенное, он поделился с женой. «Как удивительно все это, Шачи! Твое тело светится, как у богини удачи. Наверное, она посетила наш дом». Где бы я ни был и куда бы ни пошел, люди выражают мне почтение. Они дают мне деньги, одежду и рис, хотя я не прошу их об этом. И Шачи отвечала мужу. Да, и я вижу удивительно лучезарных людей. Они парят в просторах космоса и, похоже, возносят молитвы. Как ты думаешь, что это? Когда я спал, в моем сердце появилась духовная обитель Господа, отозвался Джаганатха Мишра. О, Шачи, из моего сердца она вошла в твое. Тогда я понял, что скоро у нас родится сын. Он будет величайшей личностью. Ликуя от радости, муж и жена стали возносить Господу молитвы и служить домашним божествам. Так счастливая Шачи Мата ожидала рождения ребенка. Она чувствовала, как с каждым днем он растет у нее под сердцем, и вместе с ним росло то удивительное сияние, которое теперь исходило от нее, освещая все вокруг. Неожиданно из Шантипура пришел Адвайта Ачария, не имеющий себе равных во всех трех мирах. Джаганатха Мишра почтительно поднялся, принимая святого гостя, обитель всех трансцендентных качеств, и предложил ему сесть. Он возложил пыль с лотосных стоп Адвайты Ачарии себе на голову и прославил его смиренными молитвами. Шачи Деви принесла воды, а мыть Ачарьи стопы. Как только Ачарья Прабу увидел мать Шачи, которая носила в своем чреве верховную личность Господа, он почтительно поднялся. От переполнявшей любви лотосные глаза Адвайты покраснели и наполнились слезами. Лицо порозовело, словно восходящее солнце, губы дрожали, голос срывался, он затрепетал всем телом. Адвайта почтительно обошел вокруг Шачиматы и поклонился ей. Такое странное поведение всеми почитаемого Адвайты Ачарьи удивило Шачи Деви и Джаганатху Мишру. «Что ты делаешь, Ачарья Госвами?» — воскликнул Мишра. «Я не понимаю тебя. Пожалуйста, развей наши сомнения, иначе беспокойство будет огнем жечь мне сердце». «Джаганатха, со временем ты все поймешь», — отвечала Адвайта. Зная скрытый смысл писаний, Шри Адвайта Прабху пребывал в глубоком экстазе. Он поклонялся чреву Шачи Маты, предлагая ей ароматную сандаловую пасту. Он обошел вокруг нее 7 раз, снова выразил почтение, а потом ушел, так и не сказав ни слова. Все это оставило Шачимату и Джаганатху Мишру в полном недоумении. Теперь Шачимата стала сиять в сотни раз сильнее. Забыв обо всем на свете от счастья, она ничего и никого не видела вокруг. Вдруг полубоги предстали перед нею. Брама, Шива, Шаунака и другие возносили молитвы. «Слава Господу Вечному, Безграничному, Единому! Слава непогрешимому Господу, вместилищу вечного блаженства! Слава Господу, который всегда покровительствует своим преданным!» Верховный Господь трансцендентен к 3 гунам материальной природы. Слава Махавишну, который возлежит в причинном океане. Слава Господу Духовного Неба, изначальной причине всего бытия. Слава Господу Вайкунтхе, возлюбленному Радхарани. Слава Господу бесчисленных планет Вайкунтх. Слава Господу, известному как Тхира Лалита. Слава дорогому сыну Нанды Махараджа, который крадет сердце каждого. В Кали-югу он явится в этот мир в Нади, чтобы насладиться своими трансцендентными играми. Слава Господу, который наделит божественным блаженством каждого. Он явит миру невиданное прежде сострадание. Господь раскроет себя всем, не делая различий. О Гаура Хари, ты свободно раздашь божественную любовь каждому. Насладившись сладостью этой любви, ты дашь ее попробовать всем, даже самым падшим. Даже чандалы тоже насладятся ею. Пожалуйста, одари и нас премой, чистой любовью к Богу, чтобы вместе с тобой мы могли прославлять Радху и Кришну. Однажды, изведав этот вкус, мы искали его по всей вселенной, но так и не нашли. Затем полубоги обошли вокруг Господа Гауранги, приговаривая: «Слава великому движению Санкиртаны!» Четырехглавый Брама возносил прекрасные молитвы Господу Гауранге, и Шачи Деви с нескрываемым удовольствием слушала его. Однако время шло, а ребенок все не появлялся. Лунный календарь отсчитывал уже 13-й месяц ожиданий. И Джаганатха Мишра стал сильно беспокоиться, все ли благополучно с женой и младенцем, ведь Шачи перехаживала уже третий месяц. Тогда Ниламбара Чакраварти сделал астрологические расчеты и сказал, что его внук родится в месяце Пхалгуна, в самый благоприятный момент. Шел 1407 год эры Шака, или зима 1486 года по христианскому календарю. Наконец, 18 февраля срок пришел. Стояла полная луна. Небо было усыпано яркими звездами. На этом мерцающем звездном ковре появилось созвездие Льва. Планеты приняли самое высокое положение. Повсюду, на небе и на земле, были заметны благоприятные признаки. Когда в этом мире восходит безупречно сияющая луна, Шри Чайтанья Махапрабху, зачем нужна простая луна, на которой столько темных пятен? Поэтому черная планета Раху закрыла полную луну. Небо и земля погрузились во тьму. И тут же звучание святого имени «Кришна! Кришна!» затопило все три мира. Люди, изумленные тем, что происходит на небе, повторяли святое имя. Случилось лунное затмение. И даже те, кто не был вайшнавом, вошли в воды Ганги и стали петь Харе Кришна Махамантру. Весь мир был охвачен воспеванием святого имени. И верховная личность Бога, Господь Шри Кришна, как Шри Гаура Сундара, явился на земле. Бесценный алмаз Вайкунтхи явился в доме Шачи Деви. Ее сердце разрывалось от радости. Время от времени она звала мужа: «Прабу, скорее! Взгляни на прекрасное лицо своего сына, и пусть жизнь твоя будет успешной!» Целая вселенная не вместила бы той безграничной радости, которая охватывала Джаганатху Мишру, стоило ему увидеть мальчика. Лицо Гауры сияло успокаивающим светом сотен лун, а улыбка напоминала распускающийся цветок лотоса. Вздернутый нос красотой своей превосходил цветы кунжута. Сияющее тельце источало нектар. Его красные губки, красивой формы подбородок и нежные щечки невольно пробуждали любовь в сердце. У мальчика была широкая грудь и длинные до колен руки. Он весь светился блаженством. У него были широкие крутые бедра, а стопы розоватые, как цветы лотоса. Это была удивительная, неземная красота. Мир ликовал. Индусы без устали повторяли святое имя Господа. А люди других религий, особенно мусульмане, передразнивали их. Так что святое имя звучало повсюду. Полубоги в небесах танцевали и играли на музыкальных инструментах. С любопытством ожидали они дальнейших событий. Беспредельная радость волнами расходилась по всем направлениям Вселенной. Все живое и неживое, движущееся и неподвижное, было пронизано духовным блаженством. Так Кришна явил свою беспричинную милость. Полная луна Гаура-Хари взошла в провинции Надии. И тут же тьма грехов и страданий рассеялась. Мир наполнился счастьем и воспеванием святого имени Господа. В это время Шри Адвайта Ачарья Прабу радовался у себя дома в Шантипуре. Еще накануне Джаганатха Мишра послал ему весточку о рождении долгожданного ребенка, и это необыкновенное известие повергло седовласого Ачарью в океан экстаза. Обезумев от радости, он танцевал и пел Хари Кришна мантру вместе с Харидасом Тхакуром, с которым Адвайту связывали тесные узы любви. Харидас Тхакур жил в пещере на берегу Ганги близ Шантипура и общался с Адвайтой Ачарьей, целиком разделяя его сострадание к падшим людям. Когда Адвайта пришел на берег Ганги близ Навадвипы и стал поклоняться Кришне, моля проявить милость к обусловленным душам и не зайти на землю, Харидас с тем же желанием в сердце сидел в своей пещере и 24 часа в сутки повторял святые имена. В этот благословенный час явления Господа оба были преисполнены восторга. «Я знаю, почему ты танцуешь!» — воскликнул Харидас, чувствуя ликование всей вселенной. «Необычайная радость переполняет и меня! Господь Шри Кришна вновь не зашел на эту землю». Так они наблюдали лунное затмение, а потом пошли на берег Ганги принять омовение в водах священной реки. Адвайта Ачария мысленно раздавал брахманам богатую милостыню, в точности, как это делал Васудева, когда у них с Деваки в заточении родился Господь Кришна. Все преданные Господа Кришны, кто бы где ни находился, в каждом городе и в каждой деревне и в каждой стране танцевали, воспевали святые имена и мысленно раздавали брахманам щедрую милостыню. Сердца их трепетали от счастья. Тем временем дом Джаганатхи Мишры наполнялся гостями. Почтенные брахманы, знатные горожане и их жены несли Джаганатхи Мишре подносы с богатыми дарами. Они подходили к новорожденному младенцу и осыпали его благословениями. Взглянув на чудесного ребенка, чье тело сияло, словно чистое золото, все ощущали небывалый восторг. Красавицы с небесных планет оделись как жены брахманов и тоже пришли в дом, где родился Гаура-Сундара. Они принесли ему свои дары. Там были жены Господа Брахмы, Господа Шивы, царя небес Индры и Васиштхи Риши, а также прекрасная апсара Рамха и танцовщицы с райских планет. И все они принесли с собой чудесные подарки новорожденному. Полубоги и жители небесных планет, гандхарвы, ситхи и чараны, возносили свои молитвы и танцевали под мелодичное пение и стук барабанов. Вся Навадвипа танцевала и пела в великом ликовании. В доме Джаганатхи Мишры собиралось все больше людей. Нельзя было понять, кто приходит, а кто уходит, кто танцует, а кто поет. Голоса сливались в общем хоре, и невозможно было угадать, кто на каком языке говорит. Но в одном не было сомнений. Исчезли все несчастья и печали. И Джаганатха Мишра был очень счастлив. Шривастхакур и Чандрашекар совершали обряды, предписанные ведами при рождении ребенка. А Малини, жена Шриваса, вместе с женой Чандрашекхара хлопотали около младенца. Малини была очень близкой подругой Шачи Деви и во всем помогала ей, особенно первые месяцы после родов. Вместе с мужем они смотрели за ребенком, словно вторые мать и отец, давали родителям Господа Чайтаньи полезные советы по уходу. Джаганатха Мишра продолжал щедро раздавать милостыню. Множество даров и подношений, которые приносили ему жители Надии, он раздавал брахманам, певцам, танцорам и музыкантам, выражая им свое почтение. Сита Тхакурани, жена Адвайты Ачари, тоже хотела повидать чудесного ребенка. Сита Деви была возвышенной личностью, достойной того, чтобы мир почитал ее. Она сразу прониклась материнской любовью к Господу Чайтанье. И спросив позволение у своего мужа, Сита Тхакурани отправилась в путь. Путешествие Сита Тхакурани из Шантипура в Навадвипу было подобно паломничеству к святому месту рождения Господа. Она ехала в паланкине, покрытом мягкой тканью, в сопровождении своих служанок и везла множество богатых даров. Среди них были различные золотые украшения, браслеты, которые носят на запястьях и предплечьях, драгоценные ожерелья и ножные колокольчики. Еще Сита Деви везла с собой богато украшенный шелком и кружевами пояс в золотой оправе, золотые украшения для рук и ног, расшитые золотом и серебром сари, шелковую одежду для младенца, а также множество золотых и серебряных монет. Адвайта Ачарья был очень богатым человеком, и его жена постаралась сделать самые изысканные подношения Господу. Отдельно Сита Тхакурани положила то, что должно было принести благо ребенку: свежую траву дурба, нелущеный рис, куркуму, сандаловую пасту и кункуму. И, конечно же, еще множество вкусных угощений, одежды и других даров. Она вошла в дом Шачи Деви и тихо приблизилась к младенцу. О чудо! Сита Тхакурани даже отпрянула от неожиданности. Она увидела, что перед нею сам Кришна из Гокулы Вриндавана. Только тело у ребенка не темно-синее, а цвета чистого расплавленного золота. Счастливая Сита Деви смотрела на ослепительно сияющего мальчика, на его руки и ноги, отмеченные благоприятными знаками, и сердце ее таяло от материнской любви и нежности. Она положила на голову ребенка свежую траву дурба и нелущеный рис. «Оставайся в этом мире и яви свои божественные игры», — подумала она, а вслух благословила: «Пусть жизнь твоя будет долгой!» Чтобы уберечь младенца от ведьм и привидений, она дала ему имя Нимай, призывая как защитника дерево Ним. Шачи Деви очень обрадовалась. Всем было известно, что Ним хранит от болезней. Это прекрасное дерево росло во дворе их дома, и мальчик как раз родился под его раскидистыми ветвями. Так детское имя ребенка стало Нимай. Потом Ситатха Курани почтила подарками Шачи Деви и Джаганатху Мишру и получила в ответ достойные подношения. Очень счастливая, Ситатха Курани вернулась домой. Она увидела младенца Гаура Сундару. Так Джаганатха Мишра и Шачи Деви получили сына, который на самом деле был супругом богини удачи. Все их мечты сбылись. В доме всегда было вдоволь зерна и молока. Родители ухаживали за маленьким господом, и день ото дня росло их духовное блаженство. Ученые-брахманы вместе с Ниламбарой Чакраварти составили гороскоп славного сына Джаганатхи Мишры и рассказали всем о том, что поведали им звезды. Благоприятные знаки на теле твоего сына, а также время рождения, говорят о том, что в наш дом пришла великая личность. Расположение звезд в тот момент сулит большую удачу. Твой ребенок будет учен, как Брихаспати, мудрец райских планет. Придет время, когда он принесет освобождение всем трем мирам, щедро раздавая то, к чему стремятся самые возвышенные полубоги и святые во Вселенной, Господь Шива, Брахма-творец и Шукадева Госвами. Кто встретится с ним, позабудет о мирских радостях и горестях. Твой сын принесет величайшее благословение миру. Не говоря уже об обычных людях, даже последние безбожники склонятся к его лотосным стопам. Слава о нем распространится по всей Вселенной. Нимай – само олицетворение вечной религии, защитник коров, брахманов и вайшнавов, а также любящий и преданный сын своих родителей. Твой мальчик родился зимой, и в этом сокрыт глубокий смысл. Он исполнит величайшую миссию, достойную самого Господа Нараяны, установит принципы вечной религии на земле для безбожного века Кали, зимы, сменяющих друг друга в временах года, в четырех югах. Он наводнит мир воспеванием святого имени Хари, каждой душе дав почувствовать сладость общения с Господом. В действительности невозможно рассказать весь удивительный гороскоп твоего сына. Но как же ты удачлив, Джаганатха Мишра, став отцом столь славного ребенка. Это взошедшая на небе луна Навадвипы. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Гауранга «Послание любви» вы можете услышать в одной из следующих наших передач.